бедный богач. Но стоит ли богатым быть, чтоб вкусно никогда не съесть, не спить и только деньги лишь копить? Да и на что? Умрем, ведь все оставим. Мы только лишь себя и мучим, и бесславим. Нет, если б мне далось богатство на удел, не только бы рубля, я б тысяч не жалел, чтоб жить роскошно, пышно, и о моих пирах далеко б было слышно. Я даже делал бы добро другим, а богачей скупых на муку жизнь похожа. Так рассуждал бедняк с собой самим, в лачушке низменной на голой лавке лежа. Как вдруг к нему сквозь щелочку пролез, кто говорит колдун, кто говорит, что бес, последнее едва ли не вернее. Из дела будет то виднее. Предстал и начал так. Ты хочешь быть богат. Я слышал, для чего. Служить я другу рад. Вот кошелек тебе, червонец в нем, не более. Но вынешь лишь один, уж там готов другой. И так, приятель мой, разбогатеть теперь в твоей лишь воле. Возьмишь, и из него без счету вынимай. Доколе будешь ты доволен, но только знай, истратить одного червонца ты не волен, пока в реку не бросишь кошелька. Сказал и с кошельком оставил бедняка. Бедняк от радости едва не помешался, но лишь опомнился, за кошелек принялся. И что ж, чуть верится ему, что то не сон. Едва червонец вынет он, уж в кошельке другой червонец шевелится. Ах, пусть лишь до утра мне счастье продлится, бедняк мой говорит. Червонцев я себе повытаскую груду. Так завтра же богат я буду и заживу, как сибарит. Однако ж поутру он думает другое. То правда говорит, теперь я стал богат. Да кто ж добру не рад? И почему бы мне не быть богаче вдвое? Неужто лень над кошельком еще провести хоть день? Вот на дом у меня, на экипаж, на дачу. Но если накупить могу я деревень, не глупо ли, когда случай к тому утрачу? Так удержу чудесный кошелек. Уж так и быть, еще я поговею один денек. А впрочем, ведь пожить всегда успею. Ну что ж, проходит день, неделя, месяц, год. Бедняк мой потерял давно в червонцах счет. Меж тем он скудно ест и скудно пьет. Но чуть лишь день, а он опять за ту же работу. День кончится, и по его расчету ему всегда чего-нибудь не достает. Лишь кошелек нести сберется, то сердце у него сожмется. Придет к реке, воротится опять. Как можно, говорит, от кошелька отстать, когда мне золото рекою само льется? И, наконец, бедняк мой посидел, бедняк мой похудел, как золото его, бедняк мой пожелтел. Уж и о пышности он боли не смекает. Он стал и слаб, и хил, здоровье и покой утратил все. Но все дрожащей рукой из кошелька червонцы он таскает. Таскал, таскал. И чем же кончил он? На лавке, где своим богатством любовался, на той же лавке он скончался, досчитывая свой 9-й миллион.